Шкала групповой динамики представляет собой наиболее психологическое направление исследований малых групп и связана с именем Левина. Американский период деятельности Левина после эмиграции из фашистской Германии начался с создания в Массачусетском технологическом институте специального центра изучения групповой динамики, позже был перенесен в Мичиганский университет, где существует до сих пор. Направление исследований в этом центре опиралось на созданную Левиным теорию поля. Центральная идея теории поля, что законы социального поведения следует искать через познание психологических и социальных сил, его детерминирующих. Формула B равно функция от PE, деленная на поведение, равно функции человека и среды. Левин, 2000. Была развита применительно к науке о группах, к анализу этих сил, их локализации и измерению. Важнейшим методом анализа психологического поля явилось создание в лабораторных условиях групп с заданными характеристиками и последующее изучение функционирования этих групп. Именно совокупность этих исследований получила название групповой динамики. Основная проблематика сводилась к следующему: какова природа групп, каковы условия их формирования, какова их взаимосвязь с индивидами и с другими группами, каковы условия их успешного функционирования. Большое внимание было также уделено проблемам образования таких характеристик группы, как нормы, сплоченность, соотношение индивидуальных мотивов и групповых целей, наконец, лидерство в группах. Отвечая на главный вопрос о том, какие потребности двигают социальным поведением людей, групповая динамика пристально исследовала проблему внутригрупповых конфликтов, сопоставляла эффективность групповой деятельности в условиях кооперации и конкуренции, способы вынесения групповых решений. Этот перечень можно было бы продолжить, так как практически весь набор проблем малой группы был представлен в работах этого направления. Как и все психологическое наследие Левина, групповая динамика оказала большое влияние на последующее развитие социально-психологической мысли. С одной стороны, нет сомнения в том, что в рамках этого направления были высказаны чрезвычайно важные идеи относительно групповых процессов, тщательно исследованы некоторые из них, разработаны весьма оригинальные методики, сохраняющие свое значение до сих пор. С другой стороны, теоретический контекст, конструкции, теории поля не обязательно принимается всеми исследователями. В большей степени, чем в случае какой-либо другой области социальной психологии, отбрасывание теоретической концепции Левина сочетается с полным или почти полным принятием предложенной им проблематики и созданных им методик. Они работают и в других теоретических рамках, хотя не решена еще полностью задача выявления степени их допустимого принятия в русле других теоретических схем. Можно подвести некоторые итоги тому, как ставился вопрос о малых группах в истории социальной психологии. Хотя три рассмотренных направления несоизмеримы, трудно сопоставлять значение теоретических посылок Морено и результатов исследований Левина. Каждая из них задала определенную линию в изучении малых групп. Но ни одно из них не предложило решений, которые бы позволили подойти к анализу малых групп с точки зрения специфического содержания групповой деятельности. Нигде не была подчеркнута специфика малых групп как элементов общественной структуры. В исследованиях малых групп можно обнаружить и совершенно иные теоретические подходы, например, традиции изучения групповых процессов в рамках психоаналитической ориентации или изучения групп с точки зрения интеракционизма, но ни в одном из них также не задан в качестве основополагающего принцип реализации в малой группе определенного вида общественных отношений. Поэтому, хотя и в разной степени, все перечисленные подходы не дают целостной программы исследования реальных малых групп, функционирующих в определенном типе общества.